Иван Овчинников. Вообще никак. В лучшей из прочтенных мною книг, самой легкой лодки в мире, вот так описывает Суха. Из прибрежных кустов налетел комар, закрутился над ведром. Пар, пропитанный каплями окуня, вкусный, пар густой, как кучевые облака, обволок наши лбы, прочистил мысль. В жизни все так сложно, — размышлял я, — все непонятно, но пора ответить чухи. Под корнями высоких сосен мы сидим вокруг ведра с горячей, дымящейся ухою, мы не размахиваем ложками, не набрасываемся сразу на уху, мы знаем, что она должна чуть поостыть, мы внимаем ее аромату. Невозможно сказать, мы нюхаем уху, мы дышим ею. Все. Ни строчки больше из этого, безусловно, лучшего в мировой литературе описания ухи. Доставайте книгу, читайте дальше сами. Нет, не удержусь, приведу еще одну фразу. Хорошую уху надо есть так, как писали стихи древние эллины. Хорошую уху надо есть гекзаметром. Так сказать об ухе мог только один человек в мире. Писатель Юрий Коваль. Почти на всех книгах Коваля стоит для младшего возраста, а если для старшего, то для дошкольного. А ведь я услышал впервые его имя, когда мне было 27 лет. С женой Галей возвращались мы со Звенигородской биостанции ранней весной 1979 года. В электричке к нам подсел звенигородский человек Колька Формозов, на лавку он поставил рюкзак и вынул оттуда книжку в голубовато-белой обложке. Еще не начав читать, он уже трясся от смеха, а с первой страницы, с невыдачи бедной Просковьюшки премии, присоединилась к нему и Галь. Я держался дольше. Что за недопесок, думалось мне, еще каким-нибудь 100 лет одиночества, тогда все зачитывались Маркесом. Не помню точно, когда развеялось мое недоверие. Может быть, вместе с дымом от выстрела обормота Ноздрачева? Но помню, что окончательно покорила меня глава под названием «Верия». Звездный охотник Орион и колдовские слова «Гайки не забудь затянуть», вдруг сделавшие физически ощутимым прозрачный и холодный воздух последней барсучей ночи. Короче, к станции «Малые Везёмы» я уж был пронзен насквозь прозой Юрия Коваля, а к филям окончательно понял, что не будет мне покоя, пока я не прочитаю и не достану все его книги. Надо сказать, достала почти все. Нет у меня только стеклянного пруда. Обменяюсь, отдам за него что хотите. Но думал ли я, рыской по букинистическим магазинам и книжным толкучкам, что Коваль станет моим другом, и придет день, когда я буду угощать его ухой? В тот день с раннего утра суетился я на кухне, готовил угощение помимо ухи и все повторял домашним. Да ведь это все равно, что Пушкин к нам в гости придет. И вот звонок в дверь. Прихожую заполняет громоздкий Юрий Иосифович, а с ним жена Наташа и сын Алеша, тогда ему было 4 года. Уже в прихожей, снимая куртку, Коваль стал рассказывать. Алеша спросил, куда они едут. К Ване был ему ответ. А какого фамилия? Овчинников. Алеша не расслышал и страшно удивился. Вообще никак. Коваль рассказал эту историю со смехом, а я не знал, смеяться мне или обижаться. Конечно, всякое было в моей жизни. Называли меня и Овчинниковым, а в детстве вовсе дразнили полушубком. Но что вообще никак? Не то, что я очень гордился своей фамилией, но все же дедушка мой, Павел Иванович, участник Первой мировой, георгиевский кавалер, гремел по большим сибирским рекам Лени и Алдану, как первый лоцман пароходства. Ладно, — думалось мне, — отведайте мои ухи, тогда узнаете вообще никак. А Коваль ходил по моей квартире. Он и раньше бывал у нас, но как-то быстро уезжал. А теперь он мог хорошенько рассмотреть книги «Наши растения». Ковалю нравились их названия. «Хамедорея», «Кодеум», — выговаривал он, так будто пробовал слова на зуб. Но пора было садиться к столу. Перед ухой была еще и закуска. Я не знаю, играл ли Коваль в карты или в шахматы, но одна игра у него была. Он мог вдруг указать на пробегающего по стене таракана, и надо было проявить свое знание литературы, перечислить стихи, сказки, романы, в которых тараканы бы упоминались. Например, «Таракан, таракан, таракашечка», «Жидконогая козявочка, букашечка» — это из сказки Корнея Чуковского. Или «Жил на свете таракан, таракан от детства» — это из романа Федора Достоевского. Сегодня Коваль остановился на сыре. Я победил в игре. Юрий Иосифович застрял на Козьме Пруткове. Вы любите ли сыр? А я вспомнил и кусочек сыру, что снился бедному Бенджамину Ганну на острове Сокровищ. И сыр добрый квартирмистр из игроков, и даже библейский сыр племен, что был даден царю Давиду. Вот вам и вообще никак, торжествовал я, а ведь впереди была еще и уха. Уху я готовил по всем правилам, вычитанным у знаменитого историка кухни Похлебкина. В янтарном бульоне плавали куски осетрины, на нее я возлагал особые надежды. Дело в том, что после ухи я собирался подсунуть Ковалю 2-3 свои сказки. Никогда до этого я не осмеливался, кроме как на семинаре, докучать ему своим творчеством. Обычно мы с ним говорили о вещах вечных, о жизни и смерти, а если о литературе, то о мировой. Задобренной осетриной, казалось мне, Коваль снисходительно отнесется к моим опусам. Да, так где мне было угодить такому мастеру, как Коваль? Уж он готовил уху не по книжным рецептам. Конечно, будучи у меня в гостях, Юрий Иосифович из вежливости мог бы похвалить мою стряпню. Но никогда на моей памяти писатель и уховар Юрий Коваль не хвалил никого из вежливости. Зря не хвалил. Касался ли это литературы и ухи. Сидя за столом, в тот день я чувствовал себя вообще никак. К счастью, на столе были соленые грибы-чернушки, которые привели Коваля в восторг. «Эх, Ваня!» — говорил он. «Если б ты сказки писал, как солишь грибы!» «А по-честному, надо вам сказать, грибы солила жена моя Галя». Опубликовано в книге Иван Овчинников «Вообще никак». Сам издат.